законы войны. Но я никогда не встречал настолько веселых времен. При встрече с медвежьим капканом пойди объясни, что ты не медведь. Но, Господи, помилуй меня, все, что я хотел, все, что я хотел, все, что я хотел. Я хотел петь. На паперте как-то странно с весельем, в подвалах могильный мрак. Но мне кажется, если все время стреляют, должно быть что-то не так. Спасибо за этот подарок, но раньше он назывался плеть. Господи, помилуй меня, все, что я хотел, все, что я хотел, все, что я хотел. Знаешь, сам мне нужно немного видеть хотя бы весну. И я не знаю, зачем мне привесили груз, который тянет ко дну.